подражай в образе жизни святым, кому в благоговении и страхе Божьем, кому в смиренномудрии, кому в самоуничижении и самоосуждении, кому в безмолвии, кому в кротости, кому в терпении благодушном, кому в уступчивости и миролюбии, кому в дружелюбии и единомыслии, кому в трезвении и рассудительности, кому в приятности обхождения, приветливости и снисходительности, кому в прощении обид, в мужестве и великодушии, кому в подвигах и послушании, кому в рукоделии и служении братьям, кому в ревности и горячности духа, кому в совершенном отчуждении от мира и в ежедневном умирании, подобно распинаемому, кому в твердости духа и истиннолюбии, кому в целомудрии и девственности. Смотри также, у кого на милостивости готовность помогать, у кого на тихость нрава и доброту, у кого на сердоболие и милосердие, у кого на беспристрастие и правосудие, у кого на невзыскательность и скромность, у кого на довольство малым и умеренность, у кого на простоту и прямоту, у кого на непрестанную молитву, на псалмопение и потоки слез. Коротко сказать, смотри у всех на черты богоугодной жизни и подражай им. Постараемся на горнее взирать, о горнем помышлять, горнее всегда помнить, горнему быть всецело прилепленным, с горнем быть в непрестанном общении и никак не склонять взора своего к дольнему, где удовольствие, где похоти века сего лукавого и мертвящего. Прекрасно всегда в горнее всматриваться оком сердечным, всячески блюдясь, чтобы не запало чего-либо в зеницу ока сего или помысла лукавого, или иного чего неблагоугодного Богу, и не омрачило ума. Надо бы на нам непрестанно молиться, чтобы Господь избавил нас от бесовских козней. Ибо помыслы, не только когда сидим уединенно в келье, подавляют нас, но сильно восстают и тогда, когда сходимся в дому Господнем. Делают, что и на мужские тела смотрим нечисто, и до самого срамного дела доводит нас змей мечтательными помыслами. Он всевает какую-то смесь помыслов, чтобы брат пришел в рассеяние и не мог чистым умом внимать пречистым тайнам Спасителя нашего Бога. Впрочем, хранением очей и внимательностью ума воздержанный преодолевает при содействии благодати Божией. Посему надобно со всей бдительностью охранять сердце свое и чувства свои, потому что в этой жизни ведем мы великую брань, и враг наш неистов. От борьбы отказываться не должно. Кто в мире со страстями, тому как вести с ними брань, когда он продал себя уже в рабы сластям греховным и с охотой платит дани мучителю? Ибо где только вражда, там и брань, где брань, там и борьба, где борьба, там и венцы. Если кто хочет освободиться от горького рабства, то, вступив в брань с дьяволом, всей брани, сделавшись победителями, святые удостоились небесных благ. Кто хочет освободиться от вражеского поругания и избавиться от горького рабства ему, тем надобно противоборствовать воле сего тирана нашего и вести с ним брань из любви к Создателю. Ибо тогда покажут они опыт доблестной борьбы, когда не устами только, но и сердечным расположением скажут ему: «Не послушаем мы гласа твоего, дьявол, и не станем более служить твоим похотям». Но во время борьбы надлежит воссылать молитвенный глаз к Богу, да посрамит он ищущих зла рабам его. Тогда пусть свирепеющий мучитель сей седьмерицу и разжжет печь похотей, надеющийся на Господа скоро узрит печь сию, превратившуюся в росу, и мучитель, внушавший прежде страх, сам вострепещет пред ними. Некто из святых сказал: «Думай о хорошем, чтобы не думать о худом, потому что ум не терпит быть в праздности. Почему посвятим ум свой поучению в словах Божьих, молитвам и добрым делам? Ибо занятие суетными мыслями рождает и дела суетные, а занятие добрыми мыслями рождает и добрый плод». Хотя и нет у тебя видимых слез, однако пусть будет сердечное сокрушение, потому что и между слезами есть разность. Но блажен, кто в душе своей, как в зеркале, созерцает Господа и вместе со слезами изливается в славословии Ему пред лицом Его благости, потому что молитва Его будет услышана. Если хочешь стать сосудом избранным, то преуспевай в покорности своему наставнику о Господе и в смиренномудрии. Жизнь святых стала светлой, быв возвеличена послушанием. Иисус Навин за совершенную покорность Моисею удостоился дара быть преемником ему. Самуил, находясь в послушании у священника Илии, сподобился услышать глас Божий. Елисей за покорность получил сугубую благодать своего учителя. Сам Бог Слово, вочеловечившись, проводил жизнь в смирении и повиновении, как говорит евангелист, и бе, повинуяся им. Апостол же, сказал еще, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Начал ты добрым изволением, стой же твердо, чтобы Господь возвеличил тебя с кроткими и смиренными во Царстве Небесном. Один брат, пребывая в послушании духовных отцов, пришел к другому брату и сказал: «Хочу отойти от духовных отцов и безмолвствовать сам по себе». Тот отвечал ему: «У одного человека был сын, которого отдал он на руки одному мастеру, чтобы он научил его своему мастерству. Мальчик был невнимателен к делу. И через несколько дней ребенок этот приходит к отцу своему и говорит: «Батюшка, возьми меня от учителя, сам по себе могу лучше выучиться этому мастерству». Но отец его сказал ему: «Если у других учась ничему ты не научился при руководстве их, то как можешь успеть в чем-либо один? Вижу, что худо учился ты своему мастерству, и боюсь, что напрасно и старался о тебе. Поэтому примись как следует за работу свою и навыкни ей под руководством мастера, чтобы, сделавшись искусным в этом мастерстве, мог ты потом жить от него». Так и мы, брат, не будем усиливаться свергнуть себя иго подчинения о Господе, чтобы не остаться неискусными в деле угождения Богу и не быть беспомощными, когда впадем в искушение. Когда, победив страсти, искореним мы в себе всякое житейское пристрастие, тогда благодать Святого Духа, обретшая в нас упокоение, просветит сердца наши, как уготованный светильник, обильный елеем, снабженный светильнею. Но если мы порабощены еще страстям и погрязаем в них, то, подобны светильнику, лишенному елея и светильни, и сидим во тьме. Позаботимся же о приуготовлении себя к принятию умного света. Взыщем жизни духовные, чтобы осветились в нас и ум, став под властью Духа Святого, и тело, став причастным Духа. Притча. Два человека пошли в город, отстоявший на 30 стадий. Когда свершили они стадии 2-3, встретилась им на дороге тенистая роща, по которой протекали ручьи воды, и было много приятных местоположений. Когда путники вступили в это место, один, желая поскорее увидеть город, прошел по нему поспешно, а другой остановился посмотреть и отстал. Посмотревший, и он хотел идти в город, но побоялся зноя и еще остался под древесную тенью. Но между тем, как он медлил, наслаждаясь приятностью места, вышел зверь из леса, схватил его и утащил в свое логовище. Между тем другой, которого не прельстила эта местность, благополучно достиг города. Притча сия вот что означает. Два человека — это вступившие на путь благочестия и начавшие подвязаться на оном. Привлекательная местность на пути — это мир с его прелестями. Прошедший мимо означает тех, кои ни на чем не останавливая внимание, поспешают достигнуть почести вышнего звания о Христе. А увлекшийся привлекательной местностью означает тех, кои, забыв о своей цели, уклонили ум свой от невидимого к видимому. Зной — это труд добродетели. То, что человек тот, замедлив на месте, сделался добычей зверя, значит, что когда кто останавливает помысел на вожделении земного, тогда из этого вожделения выходит грех и, овладев человеком, снедает его подобно лютому зверю, как написано: «Похоть заченши рождает грех, грех же содеян рождает смерть». Будем же бегать мирских похотей, чтобы снова не сделаться нам рабами греха.